Глава 708. Миссия выполнена. Отступление и переговоры. Великий старейшина. Случилась беда. Семихвостый запечатан в теле Сыцумаку. Услышав имя Сыцумаку, великий старейшина деревни Скрытого Водопада сначала опешил, а затем только вспомнил, о ком идет речь. Это сын бывшего главы деревни, которому не исполнилось и 15 лет. Благодаря выдающимся способностям и политическому наследию отца, он, будучи всего лишь чунином, получил особое разрешение участвовать в этой операции и отвечал за оборону сектора Б2, расположенного на среднем удалении от комнаты запечатывания. Стоп, какое ему дело до того, кто такой Сыцумаку? Даже если он сын бывшего главы деревни, сейчас он всего лишь чунин. Разве не важнее понять, почему Семихвостый оказался запечатан в его теле? Мгновенно собравшись с мыслями, великий старейшина резко спросил, что конкретно произошло. Услышав вопрос, прибывший ниндзя водопада без промедления доложил обо всем, что видел. Докладываю, великий старейшина, ситуация следующая. Время отмоталось на минуту назад. Икару активировал способность небесного владычества и немедленно покинул комнату запечатывания вместе с Семихвостым. Изначально, даже без надзирателя, печать на полу должна была удерживать Семихвостого. По крайней мере, так должно было работать на короткое время. Но небесное владычество Икару настолько противоречило всем законам, что сразу перенесло его и Семихвостого в другое измерение, освободив от сковывающей силы печатающего барьера на полу. Таким образом, Икару беспрепятственно вывел Семихвостого из комнаты запечатывания. Затем, пройдя через несколько зон оборонного класса А, они прибыли в сектор Б2, где находился Сыцумаку. К этому моменту время действия небесного владычества Икару почти достигло предела. Удачно, что уровень силы ниндзя в этой зоне был невысок. Решив не тянуть, он отменил способность небесного владычества. Затем, воспользовавшись тем, что ниндзя водопада не успели среагировать, он применил печать 4 символов высшего уровня и временно запечатал Семихвостого в теле Сыцумаку. Почему он выбрал именно Сыцумаку? Икару мог сказать только, что это было простым совпадением. Среди присутствующих ниндзя водопада тот находился ближе всех и оказался легко контролируемым чунином, которого он просто схватил первым. Чего Икару не знал, так это того, что своим случайным выбором он кардинально изменил будущее деревни Скрытого Водопада. Ведь в другой временной линии Сыцумаку в итоге стал самым молодым лидером деревни Скрытого Водопада. А теперь неизвестно, доживет ли он вообще. Даже если Икару проявит милосердие и в будущем, при перемещении Семихвостого, сохранит ему жизнь и вернет в деревню Скрытого Водопада, тот уже не сможет стать ее главой. В конце концов, ни одна деревня не может принять на роль лидера человека, который сначала был захвачен врагом, а потом отпущен. Что касается случая с Гаарой в будущем, то это лишь исключение из правил, произошедшие при стечении многих обстоятельств. Другими словами, он напрямую изменил будущее деревни Скрытого Водопада, то есть так называемый сюжет. Однако, даже если бы Икару заранее знал о личности Сыцумаку, он бы все равно не колебался. Возможно, раньше, чтобы максимально использовать преимущество своего предвидения, он бы постарался сохранить исходный сюжет. Но сейчас, с ростом его силы, он уже не придавал большого значения таким вещам. Иначе он бы не расправился с Данзо так быстро. Ведь Данзо, как важный антагонист, был козлом отпущения для Конохи и всего мира Шиноби, и его сюжетная роль в будущем была немаленькой. Даже в таком значимом событии, как истребление клана Учиха, была его доля участия. Но несмотря на это, Икару без лишних слов убил его. Этот поступок, можно сказать, полностью изменил будущее Конохи. А поскольку Конохи является одной из пяти великих деревень, изменение ее положения естественным образом повлияет на другие скрытые деревни. Передаваясь от одной деревни к другой, эти изменения в конечном итоге охватят весь мир Шиноби. Можно предвидеть, что будущий мир Шиноби будет сильно отличаться от того, что хранился в его памяти. Поэтому Икару давно уже не придавал большого значения так называемому сюжету. Хм, кажется, мы немного отвлеклись. Вернемся к делу. Запечатав Семихвостого в теле Сыцумаку, Икару не стал вступать в конфликт с присутствующими ниндзя водопада, а сразу же использовал технику летящего бога грома, чтобы переместиться вместе с Сыцумаку за пределы деревни Скрытого Водопада. Раньше, на уровнях 5 и 6, для использования этой техники ему требовалась некоторая подготовка. Теперь же, достигнув уровня 7 и преодолев качественный скачок, Он мог активировать ее практически мгновенно. На его нынешнем уровне владения техникой летящего бога грома у нее почти не осталось недостатков, кроме невозможности гибкого использования в интенсивном бою. Именно поэтому, несмотря на большое количество ниндзя-водопада, ни один из них не смог его остановить. Вернемся в настоящее время. За пределами деревни скрытого водопада, в лесной чаще, внезапно появились две фигуры, Икару и Сыцумаку. Как это описать? Недаром Сыцумаку предстояло стать будущим лидером деревни. Даже не достигнув 15 лет и только что получив в свое тело хвостатого зверя, он сумел моментально успокоиться. Стоя на ветке дерева, он накинул взглядом окрестности и, судя по рельефу местности, типам растения и их состоянию, определил, что они все еще находятся недалеко от деревни скрытого водопада. А способ, которым его похититель только что их переместил, Сыцумаку посмотрел на Икару, все еще замаскированного под анбу деревни скрытого водопада, и спросил, кто ты на самом деле, почему ты владеешь техникой летящего бога грома из Канахи. О, так ты узнал ее, с интересом произнес Икару. Как только он закончил говорить, лицо Сыцумаку мгновенно помрачнело. Только что он просто пытался подловить Икару, но неожиданно тот сразу признался. Это сильно испортило настроение Сыцумаку. Честно говоря, он предпочел бы ошибиться в своих предположениях, чем получить такой ответ. Ведь техника летящего бога грома как строго охраняемый секрет Канахи, официально известна только действующему четвертому Хокаге, Нами Кадзиминото. Нами Кадзиминото, конечно, не стал бы опускаться до скрытного проникновения с целью кражи хвостатого зверя из их деревни. Но даже если человек перед ним не Нами Кадзиминото, он наверняка имеет тесные связи с Канахой. Значит, эта операция определенно проводилась по указанию Канахи. Что же тогда задумала Канаха? Или, может быть, техника, которую применил стоящий перед ним человек, вовсе не техника летящего бога грома, и он признался в этом лишь для того, чтобы отвести подозрения. В этот момент Сыцумаку не знал, какое предположение верно. Видя, как тяжело тому даются догадки, Икару просто отменил технику трансформации, снял маску и показал свое истинное лицо. Учиха Икару, сразу узнав его, Сыцумаку произнес, «Неужели ваша Канаха хочет снова развязать великую войну шиноби?» Хе-хе, услышав это, Икару лишь слегка усмехнулся и, махнув рукой, сказал, «Успокойся, Канаха – это Канаха, а я – это я. У меня нет намерения провоцировать великую войну шиноби». Сыцумаку понимал, что не ровня Икару, поэтому, даже когда тот временно отпустил его, он не пытался сопротивляться или бежать, а старался вытянуть из Икару больше информации. «Тогда какова твоя цель? Стать Джинчурики?» – спросил Сыцумаку, ощущая, как внутри него бурлит могучая чакра Семихвостого. Глава 709. Завершение миссии и возвращение домой. Стать Джинчурики? Хе-хе. Услышав слова Сыцумаку, Икару тихо усмехнулся. Хоть он и не ответил словами, но презрение на его лице скрыть было невозможно. «Разве нет?» – пробормотал Сыцумаку, наблюдая за реакцией противника. Он хотел сказать что-то еще, но Икару резко оборвал его. «Хватит разговоров. Теперь ты можешь спокойно стать расходным материалом». С этими словами он протянул правую ладонь и попытался схватить противника. Увидев это, Сыцумаку, не успев толком обдумать происходящее, отступил на два шага назад, готовясь сопротивляться. Он признавал, что не ровня Икару, и раньше даже не пытался сбежать или дать отпор, но теперь ситуация кардинально изменилась. Икару намеревался превратить его в расходный материал, и хотя Сыцумаку не понимал, что конкретно это означает, интуиция подсказывала, ничего хорошего это не сулит. Поэтому он решительно выбрал путь сопротивления, тем более что в его сердце теплилась надежда. Только что он определил по особенностям рельефа местности и типам растительности, что они находятся совсем недалеко от деревни скрытого водопада. А на этот раз деревня, чтобы обеспечить успешное проведение ритуала запечатывания, расставила вокруг немало охраны. Если он создаст достаточно шума, это быстро привлечет их внимание. К тому моменту, объединив силы многих, у него, возможно, появится шанс выжить. Кроме того, решимости ему придавала постоянно бурлящая внутри чакра хвостатого зверя. Хотя эта мощная энергия непрерывно разъедала его волю, создавая огромное психологическое давление, нельзя было отрицать, что это была невероятно могущественная сила. Возможно, С ее помощью он сможет какое-то время противостоять Икару. Однако его планы были хороши лишь в теории. Реальность оказалась куда суровее. Они находились близко друг к другу, и малейшие движения, выдающие намерение Сыцумаку сопротивляться, были мгновенно замечены Икару. У того не было даже мысли экономить силу глаз, он почти мгновенно активировал Мангекё Шаринган. В зрачках Икару появились узоры, напоминающие черное солнце. Даже не зная, что это такое, Сыцумаку инстинктивно отвел взгляд, что неизбежно привело к небольшой задержке в его движениях. Именно эта крошечная заминка полностью лишила его шанса на сопротивление. Небесное владычество активировано. Силуэт Икару мгновенно растворился в воздухе, а затем, не успел Сыцумаку даже моргнуть, как противник материализовался прямо за его спиной. Печать кармического проклятия применена. Вокруг появились черные руны, мгновенно оплетая все тело Сыцумаку, словно паутина из тьмы, заставив его застыть на месте, будто каменное изваяние. Следом Икару нанес точный удар ладонью по затылку противника, и в тот же миг Сыцумаку почувствовал, как перед глазами все поглотила тьма, он потерял сознание. Видя, что обездвиженное тело вот-вот рухнет с ветки дерева, Икару молниеносно среагировал, схватив Сыцумаку и предотвратив падение. Держа бессознательное тело, он внимательно оглянулся в сторону деревни скрытого водопада, мысленно анализируя всю операцию от начала до конца, проверяя, не было ли каких-то упущений. Тщательно все вспомнив, Икару удовлетворенно кивнул, серьезных проблем не обнаружилось. О прошлых событиях даже говорить не стоило, даже если факт его маскировки под Мидзута Ниюичи и проникновения в деревню скрытого водопада будет раскрыт, это лишь указывало на тщательное планирование, но не давало возможности установить его личность. Что касается недавних действий, хоть он и использовал несколько раз небесное владычество и один раз технику летящего бога грома, но не оставил слишком явных следов. Информация о небесном владычестве благодаря его многолетней осторожности никогда не просачивалась наружу, а единственные случаи, которые теоретически могли связать его с этой техникой, относились к деревне скрытого тумана. Акири явно не стала бы делиться столь важной разведывательной информацией с деревней скрытого водопада. Что касается техники летящего бога грома, эту технику действительно могли опознать, но без конкретных доказательств это не имело значения. К тому же, в недавнем бою он намеренно скрывал свой истинный арсенал. Все использованные им ниндзюцу и другие навыки никак не связывались ни с кланом Учиха, ни с ним лично. Даже активируя Мангекё Шаринган, он делал это вне поля зрения других, используя только по необходимости и не сохраняя активацию надолго. Единственное, на что следовало обратить внимание, метод, которым он сдерживал Семихвостого в комнате запечатывания. Печать кармического проклятия не была обычной техникой запечатывания, и при глубоком расследовании можно было найти некоторые зацепки. Однако, будучи одним из тайных козырей Данза, информация о ней редко просачивалась за пределы организации Корень. Поэтому деревня скрытого водопада в лучшем случае могла выяснить лишь то, что техника происходила из Конохагакури, не более того. Даже если бы они в итоге раскопали что-то существенное, это произошло бы гораздо позже. К тому времени Икару, вероятно, уже достиг бы такого могущества, которое позволило бы ему господствовать над всем миром Шиноби, зачем тогда беспокоиться о таких мелочах? В целом, миссия прошла успешно, все цели были достигнуты. Хммм, легко выдохнув, Икару, не выпуская из рук Сыцумаку, тщательно замел все следы их пребывания. Затем, сосредоточившись на метке летящего бога грома, оставленной на острове у южного побережья страны огня, он активировал технику летящего бога грома. Перед глазами все закружилось, пространство исказилось, и в одно мгновение Икару материализовался на том самом острове. Глубоко вдыхая слегка солоноватый морской бриз, он ощутил, как все его тело наполняется приятной легкостью, и все-таки здесь намного приятнее, воскликнул Икару, окидывая взглядом знакомую обстановку. Сложив печати, он применил стихию ветра, крылья ветра в сочетании с покровом из чакры. Крепко держа Сыцумаку, он взмыл в небо и направился к пустынному острову, где ранее испытывал разрушительную мощь стихии ветра, вращающегося сюрикена. Два острова располагались недалеко друг от друга, и вскоре Икару достиг цели. Остров по-прежнему оставался пустынным и безжизненным, а следы прошлых испытаний все еще были отчетливо видны на его поверхности. Сосредоточившись, Икару активировал Гейкуган, взмахнул крыльями и тщательно осмотрел окрестности. Убедившись, что поблизости действительно нет ни единой живой души, он плавно опустился на землю. В самом центре острова Икару резко топнул ногой, вливая в почву колоссальное количество чакры стихии земли. Земля содрогнулась, по ней пошли трещины, и лишь спустя несколько долгих мгновений все успокоилось. Открыв глаза, Икару с удовлетворением посмотрел на появившийся перед ним темный туннель и, не колеблясь ни секунды, шагнул внутрь вместе со своим пленником. Продвигаясь по туннелю, он вскоре оказался в просторном подземном помещении. Внутри было абсолютно пусто, что неудивительно, ведь и туннель, и сама подземная комната были только что созданы им с помощью чакры стихии земли. Войдя внутрь, Икару небрежно бросил Сыцумаку на землю. Затем он извлек из сумки с инструментами свиток запечатывания, аккуратно развернул его и достал искусную кисть и флакон с чернилами, черными как сама ночь. Не проронив ни слова, он методично начал наносить на земляной пол сложный узор печати кармического проклятия. Конечно, он мог использовать эту технику и без рисунка, полагаясь лишь на собственную чакру, но такой метод позволял только временно контролировать противника и требовал постоянного вливания энергии. Нарисованная же на земле печать создавала более стабильный барьер, который, хоть и требовал подпитки чакрой, значительно упрощал задачу долговременного удержания пленника. В ближайшее время Сыцумаку предстояло оставаться заточенным здесь, пока Икару не доведет до совершенства 8-триграммную печать, а затем, объединив ее с другими техниками запечатывания, не создаст идеальный сосуд для семихвостого биджу. И этот срок не будет слишком долгим. А до тех пор он мог использовать Сыцумаку как дополнительный источник чакры, ежедневно извлекая из него энергию, точно так же, как поступал с теми чакровыми батарейками 2 года назад. Глава 710. Чакра пленника. Сбор и распределение. Сосредоточенно размышляя, Икару вычерчивал сложный печатающий барьер. Ему потребовалось около получаса, чтобы завершить все необходимые заклинательные формулы. Отложив кисть и тушь, он глубоко вдохнул, затем поднял руку, сложил печать и активировал нарисованную на земле печать кармического проклятия. «Нет», — подумал он, — «сейчас ее вернее назвать барьером кармического проклятия». По мере вливания огромного количества чакры символы заклинания на земле пришли в движение, постепенно трансформируясь в 9 черных как смоль цепей. Они обвились вокруг конечностей Сыцумаку, его шеи и 4 сторон талии, спереди, сзади, слева и справа. Находящийся без сознания пленник невольно поднялся на ноги, и его тело, словно подвергаясь древней пытке, оказалось подвешенным в воздухе цепями, выстрелившими из земли и окружающих стен. Плотные черные символы то появлялись, то исчезали на поверхности его кожи, полностью сливая его с окружающим печатающим барьером. Болезненный стон вырвался из уст Сыцумаку, когда он медленно начал приходить в сознание. Оглядев пустое подземное помещение вокруг, он растерянно моргнул, но заметив стоящего перед ним Икару, мгновенно собрался и напрягся до предела, немедленно попытавшись принять оборонительную стойку. К сожалению, едва он начал двигаться, 9 черных цепей, обливающих его тело, засветились тусклым светом, и вместе с символами заклинания, скрытыми на поверхности его тела, сработали одновременно, обездвижив его на месте. Это Сыцумаку опустил голову, осматривая опутавшие его цепи, и с мрачным лицом произнес: «Печатающий барьер», хотя это и прозвучало как вопрос, его тон был утвердительным. Очевидно, как сын бывшего главы деревни скрытого водопада, он обладал немалыми знаниями и сразу же понял суть происходящего. Однако одного лишь понимания было недостаточно, нужно было суметь его снять. Но мог ли он это сделать? Ответ был очевиден – нет. Сыцумаку не был непревзойденным гением, а в техниках запечатывания разбирался лишь поверхностно. В такой ситуации самостоятельно исследовать и снять совершенно незнакомый печатающий барьер высокого уровня было несбыточной мечтой. Более того, эта техника была доведена Икару до совершенства, барьер был установлен безупречно, без единого изъяна, и его невозможно было взломать за короткое время. Что касается Семихвостого, заключенного внутри Сыцумаку, Икару совершенно не беспокоился о возможной помощи с его стороны. Среди всех хвостатых зверей только однохвостый Шукаку и 8-хвостый Гюки обладали знаниями о ниндзюцу и техниках запечатывания людей. Остальные хвостатые звери, хоть и обладали огромной силой и интеллектом не ниже человеческого, все равно оставались по сути своей громилами. Поэтому Икару был абсолютно уверен, что Семихвосты не поможет снять печать. Иными словами, в обозримом будущем Сыцумаку никак не мог избавиться от оков барьера кармического проклятия. Убедившись в этом, Икару полностью расслабился и, не обращая внимания на мрачное лицо пленника, просто повернулся и покинул подземное помещение. Подойдя к входу в туннель, Икару поднял руки, скрестил их, сложив печать в дзин, и использовал технику теневого клонирования. Бум! Вместе с рассеиванием облака чакры появилась его точная копия. Икару кивнул клону и произнес: «Отныне ты будешь дежурить здесь. Если возникнут какие-либо проблемы, немедленно свяжись со мной». Хаем, теневой клон, унаследовавший его молчаливый характер, лишь коротко отозвался и направился в специально подготовленную для него маленькую комнату рядом. С самого начала Икару не планировал оставлять Сыцумаку одного. Конечно, вероятность того, что пленник сможет вырваться из оков барьера кармического проклятия, была ничтожно мала, но лучше было перестраховаться. Кроме того, ему нужен был кто-то, кто регулярно извлекал бы накопленную чакру хвостатого зверя из тела пленника. Если бы он делал это лично, это не потребовало бы больших усилий, но все же было бы несколько обременительно. С теневым клоном все обстояло иначе, тот мог передать поглощенную чакру оригиналу, просто развеяв технику теневого клонирования. Хотя при этом и происходила некоторая потеря энергии, но это было вполне приемлемо. Таким образом, ему нужно было лишь периодически отправлять сюда теневого клона. Теперь единственным вопросом оставалось, сколько чакры сможет поставлять ему пленник ежедневно. На этот вопрос Икару получил ответ следующим вечером: 200 000 единиц. Да, именно 200 000 единиц чакры. По сравнению с гигантским запасом чакры самого хвостатого зверя, 200 000 единиц в день было не так уж много, можно даже сказать, непозволительно мало. Но в этот день его теневой клон извлек из тела Сыцумаку и в конечном итоге передал ему именно такое количество энергии. Причина крылась в хитрости Семихвостого, похоже, тот раскрыл его намерение, и даже когда Икару специально приоткрыл печать четырех символов, зверь не выпустил больше чакры. Эти 200 000 единиц были лишь тем, что невольно просачивалось наружу. Что касается дальнейшего расширения отверстия в печати, это было слишком рискованно. Если бы противник не был глупцом, он не попался бы на такую уловку, а просто ждал бы, пока Икару сделает отверстие в печати достаточно большим, а затем предпринял бы отчаянную попытку вырваться. Хотя с Мангекё Шарингеном Икару не боялся таких действий, и это потенциально могло позволить ему получить больше чакры, все же такой подход таил в себе опасность. Вместо того, чтобы рисковать ради получения большего количества чакры, он предпочитал спокойно забирать 200 000 единиц каждый день. К тому же, это было не так уж мало, почти пятая часть от того, что он сам мог восстановить за день. С этой чакрой он вполне мог ускорить развитие различных навыков. Сегодня он уже распределил эти 200 000 единиц чакры. Икару решил не использовать их для улучшения срочно нуждающейся в развитии 8-триграммной печати. Причина была проста. Он уже вложил в эту технику 306 000 единиц чакры, ежедневно получая 2040 очков мастерства. Для такой тренировки ему уже приходилось разделяться на несколько теневых клонов. Если бы он продолжил увеличивать вложения, ему пришлось бы создавать еще больше клонов. Даже если бы он увеличил частоту возвращения клонов и своевременно обновлял их состояние, это все равно значительно повысило бы расход чакры, что было бы совершенно неэффективно. Поэтому после глубоких размышлений Икару отказался от этого варианта и решил распределить дополнительную энергию на другие навыки. В конце концов, после тщательного взвешивания всех за и против, результат распределения был следующим. Во-первых, стихия воды. Великая взрывная водяная волна получила дополнительные 63 000 единиц вложений, в результате чего ежедневные вложения чакры увеличились с 87 000 до 150 000 единиц, а получаемые очки мастерства выросли с 725 до 1250. Во-вторых, стихия земли. Великая река земляного потока получила дополнительные 60 000 единиц вложений. Таким образом, ежедневные вложения чакры в эту технику достигли 100 000 единиц, а получаемые очки мастерства увеличились с 400 до 1000. Затем шла гендзюцу. Техника затемнения. Икару увеличил вложения в нее на 50 000 единиц, удвоив ежедневные вложения чакры с 50 000 до 100 000 единиц. Соответственно, получаемые очки мастерства также удвоились, с 415 до 830. Оставшиеся 27000 единиц чакры Кару вложил в технику нирваны. Таким образом, ежедневные вложения чакры в нее увеличились с 50000 до 77000 единиц, а получаемые очки мастерства выросли с 415 до 640. Можно сказать, что с дополнительными вложениями в 200000 единиц чакры скорость развития всех его навыков значительно возрастет. В дальнейшем ему оставалось лишь методично практиковаться, ожидая, когда через месяц 8-триграммная печать достигнет совершенства. Прокрутив все эти мысли в голове, Икару собрался с духом и перестал размышлять. В последний раз удостоверившись, что в лагере на передовой нет серьезных проблем, он направился вглубь острова, где виднелся недавно построенный им деревянный дом. Икару молча вошел внутри, не говоря ни слова, завалился спать. Глава 711. Поэтапные прорывы на следующий день, ранним утром, Икару все еще находился на том же острове. Открыв глаза, он полностью усвоил опыт и воспоминания теневых клонов за прошедший час, преобразовав их в очки мастерства для соответствующих навыков. Затем, как и в предыдущие несколько часов, он вновь поднял руку и применил технику множественного теневого клонирования, создав более десятка теневых клонов, готовясь продолжить тренировку. Но в этот момент его движение внезапно замерло, и он снова закрыл глаза. Время текло секунда за секундой. Вскоре прошло несколько минут, и Икару наконец открыл глаза. Вместе с этим в его сердце возникло озарение, отразившееся в его взгляде задумчивостью. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. Действительно, все было так, как он и думал. Только что использованная техника множественного теневого клонирования, словно последняя соломинка, сломавшая спину верблюду, помогла ему собрать недостающие очки мастерства. На панели техника множественного теневого клонирования наконец поднялась с ЛВ-8 до ЛВ-9.00, достигнув предела для техники Оранга. Что касается изменений, Икару окинул взглядом все еще присутствующих теневых клонов и поднял руку, отменяя технику. Бум-бум-бум. Сопровождаемые взрывами дымовых облаков чакры, все теневые клоны исчезли. Сразу после этого он снова поднял руку, сложил пальцы в печать Бзин и вновь применил технику множественного теневого клонирования. В следующий момент снова появилось более десятка фигур. Икару внимательно ощутил процесс применения техники и состояние теневых клонов, после чего подвел итог изменениям техники множественного теневого клонирования при повышении с ЛВ-8 до ЛВ-9. Во-первых, проблема расхода чакры. Затраты снизились с 4% от суммы чакры всех теневых клонов до 2%. Этот момент не имел большого значения, когда создавалось небольшое количество клонов, потому что в таких случаях основное тело распределяло немало чакры, что компенсировало значительную часть затрат. Однако когда число созданных клонов достигало сотен или тысяч, ситуация менялась кардинально. В этом случае основное тело распределяло лишь малую часть чакры, что в общем контексте становилось незначительным. Таким образом, снижение на 2% означало существенную экономию чакры. На примере его текущего запаса в 300 тысяч единиц чакры, 2% составляли 6 тысяч единиц. И это была экономия лишь за одно применение техники. Если в бою использовать ее несколько раз, сэкономленная чакра становилась весьма значительной суммой. Поэтому сокращение на 2% было действительно ключевым фактором. Кроме того, это повышение уровня техники множественного теневого клонирования еще больше увеличило стабильность создаваемых им теневых клонов. На уровне ЛВ-8 они уже могли противостоять части остаточных эффектов ниндзюцу. А теперь, достигнув ЛВ-9, техника претерпела качественные изменения, и эффект сопротивления, естественно, стал еще лучше. Более того, теперь клоны в определенной степени могли противостоять урону от острого оружия. Хотя с колющими повреждениями они по-прежнему не справлялись, обычные поверхностные порезы теперь можно было игнорировать. Пока повреждения не накапливались до определенного уровня, клоны не рассеивались. Таким образом, в дальнейшем, независимо от того, использовал ли он их как приманку, заставляя противников выбирать неверную цель, или в прямом столкновении, Икару получал определенные преимущества. Помимо вышеупомянутых двух пунктов, это повышение уровня техники множественного теневого клонирования принесло ему еще одно немалое удобство. Теперь при повторном применении техники ему не нужно было беспокоиться о проблеме истощения чакры. Это словно стало его инстинктом, позволяя интуитивно знать, в каких ситуациях сколько теневых клонов можно создать, не влияя на основное тело. Раньше все это требовало отдельного внимания, но теперь такой необходимости не было. Иными словами, недостаток, из-за которого техника множественного теневого клонирования была классифицирована как запретная, теперь был им полностью преодолен. Этот момент, казалось бы незначительный, на самом деле был чрезвычайно важен. В некоторых критических ситуациях он вполне мог спасти жизнь. В конце концов, не беспокоясь об этом аспекте, он не должен был отвлекать на него внимание, а отвлечение внимания часто становилось ключевым фактором поражения. Поэтому это достижение действительно имело огромное значение. Различные мысли промелькнули в его голове, и Икару тщательно запомнил их. Как обычно, он распределил планы тренировок для окружающих теневых клонов, после чего позволил им уйти. Затем он начал думать о том, как распределить 95 тысяч единиц чакры, которые ежедневно тратились на технику множественного теневого клонирования. Просмотрев все навыки на панели, Икару в итоге остановился на технике теневого клонирования сюрикена. Изначально ее прогресс был примерно таким же, как у техники множественного теневого клонирования. Теперь, после нескольких дней тренировок, хотя она еще не достигла совершенства, как техника множественного теневого клонирования, но была уже близка к этому, Икару решил добавить ей еще немного сил, чтобы окончательно довести ее до совершенного состояния. Таким образом, 95 тысяч единиц чакры, сэкономленных благодаря совершенствованию техники множественного теневого клонирования, он планировал полностью вложить в технику теневого клонирования сюрикена. В таком случае, вместе с прежними ежедневными 105 тысяч единицами чакры, вкладываемыми в нее, получалось ровно 200 тысяч единиц. Полностью использовав эту чакру, ежедневно получаемые очки мастерства увеличились бы с 700 до 1330. Согласно такому темпу, максимум через 2 с небольшим дня техника сможет успешно достичь совершенного состояния LV9.00. Однако до этого момента его стихия воды, Великая взрывная водяная волна, вероятно, повысит уровень раньше. 4 дня назад, когда его характеристика дух увеличилась благодаря прорыву в эволюции Шарингана, преодоление отметки 40 000-50 000, его навык стихия воды, Великая взрывная водяная волна уже достиг LV7-16 350-20 000. А теперь, после 4 дней тренировок, причем в один из дней с дополнительным вложением 63 тысячи единиц чакры, очки мастерства уже превысили LV7-19 720 000. При таком темпе самое позднее сегодня вечером навык сможет успешно повысить уровень. Однако, будучи техникой ранга, предел ее мастерства – LV9. Поэтому в ближайшее время ему еще не удастся перераспределить чакру, вкладываемую в нее. Кроме того, что касается других навыков, таких как гендзюцу, техника затемнения и техника нирваны, хотя в них тоже вкладывалась дополнительная чакра, для успешного повышения уровня требовалось около недели. Что до стихии земли, великой реки земляного потока, из-за более низкой сложности тренировки, с дополнительным вложением чакры максимум через 5 дней очки мастерства смогут достичь предела для ниндзюцу Б-ранга, то есть LV7.00. Что касается оставшихся техники летящего бога грома и 8-триграммной печати, при нынешнем темпе без 10 дней или 2 недель нельзя было надеяться на повышение уровня. Отведя взгляд от панели и получив общее представление о прогрессе каждого навыка, Икару больше не тратил время. Он быстро собрал мысли и начал концентрироваться, поочередно применяя технику мистической ладони и технику отражения сердца, одновременно укрепляя тело и повышая уровень эволюции Шарингана. Так, время текло секунда за секундой. Вскоре прошел целый день. Как и предполагалось, сегодня, помимо техники множественного теневого клонирования, его стихия воды, Великая взрывная водяная волна также повысила уровень. Глава 712. Совершенствование навыков и новый уровень мастерства солнца восходило и заходило, и вот так незаметно миновало еще 2 дня. За это время ничего особенного не произошло, все казалось удивительно спокойным. На передовой разведывательный отряд из деревни Скрытого облака уже покинул лес плачущих призраков. Поначалу Икару и Нара Фуфен оставались на стороже, опасаясь, что противник, охваченный гневом поражения, может безрассудно начать вторую волну масштабного нападения. Однако факты доказали, что деревня Кума не настолько глупа, чтобы повторять свои ошибки. Действительно, Хотя деревня Скрытого Облака управлялась воинственной фракцией, и в крови ее жителей текла любовь к сражениям, они вовсе не были дураками. Основная цель их внезапной атаки заключалась в том, чтобы прощупать Канаху, проверить уровень контроля новоиспеченного четвертого Хокаге Намика Дзимината над деревней и его стиль руководства. Теперь, когда эта цель была достигнута, они, естественно, не собирались продолжать рисковать. Как говорится, умей проигрывать с достоинством. Раз уж они подготовили людей для внезапной атаки, то должны были быть готовы к тому, что могут получить серьезный отпор. Действительно, гибель трех элитных подразделений ощутимо ударила по ним, но деревня Скрытого Облака не была маленькой деревней Шиноби. Такие потери они вполне могли выдержать, и этого было недостаточно, чтобы заставить их потерять рассудок. Таким образом, можно было предвидеть, что в обозримом будущем передовая линия Кума, скорее всего, вернется к прежнему состоянию мелких стычек. Для Икару это, безусловно, была хорошая новость. По крайней мере, ему не нужно было тратить чрезмерные умственные усилия на поле боя. Благодаря этому он мог полностью сосредоточиться на своих тренировках. Говоря о тренировках, Икару мысленно активировал панель мастерства. Как и два дня назад, за прошедшее время ни один из его навыков не повысился в уровне. Однако в его панели появился новый навык – техника чтения разума. Давно, когда он обнаружил в коллекции Данзе некоторые записи об этой технике клана Яманака, он начал использовать теневых клонов, чтобы изучать ее в свободное от других тренировок время. Теперь, после почти полумесяца усердного изучения, он наконец разработал свою собственную секретную технику чтения мыслей, опираясь на эти записи и свой опыт чтения мыслей с помощью иллюзии Шарингана. Икару было лень придумывать замысловатое название, поэтому он просто назвал ее «Техника чтения разума». Стоит отметить, что с момента появления техника была на начальном уровне 1, однако у него временно не было лишней чакры для инвестирования в ее развитие, поэтому она могла оставаться только на этом уровне. Икару, впрочем, не слишком беспокоился об этом. Во-первых, совсем скоро его техника теневого клонирования сюрикена успешно достигнет уровня 9.00, состояние полного совершенства. К тому времени у него будет 200.000 единиц свободной чакры каждый день, и он вполне сможет выделить часть для улучшения этой новой техники. Во-вторых, в данный момент не было врагов, против которых ему нужно было бы использовать этот навык. А что касается третьего пункта, его иллюзия Шарингана все еще была доступна, так что даже если бы произошло что-то непредвиденное, требующее от него чтения мыслей, он мог бы продолжать использовать эту проверенную технику. Поэтому Икару не спешил. Быстро собравшись с мыслями, Икару закрыл панель и тихо подождал несколько мгновений. Внезапно поток чакры появился словно из ниоткуда, вливаясь в его тело. Вместе с ним пришли довольно скучные воспоминания, принадлежавшие не кому-то другому, а теневому клону, ответственному за охрану Сыцумаку. Икару закрыл глаза, сконцентрировался и быстро просмотрел эти воспоминания, убедившись, что ни Сыцумаку, ни семихвосты в его теле не проявляют признаков необычной активности. Он поднял обе руки, сложил печать Бзин и снова применил ниндзюцу, технику множественного теневого клонирования. Бум, сопровождаемый взрывом дымка чакры, на месте появилось более десятка фигур. Икару посмотрел на одного из них и сказал: «Ты отправляйся к семихвостому». «Хорошо», — ответил теневой клон без лишних слов и, подтвердив приказ, тут же применил стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, взлетел в небо и устремился в направлении заброшенного острова. В поле зрения силуэт быстро уменьшался и вскоре исчез совсем. Отведя взгляд, Икару посмотрел на остальных клонов и, как обычно, назначил им задание по тренировке, после чего приступил к своему третьему раунду тренировок за сегодня. С момента пробуждения до настоящего времени он уже тренировался больше 2 часов и дважды извлекал чакру из семихвостого. Дело было не в том, что он не хотел извлечь больше чакры за один раз, а в том, что даже просачивающаяся чакра семихвостого имела свои временные ограничения. Поэтому Икару решил согласовать частоту извлечения с частотой возвращения теневых клонов, чтобы синхронно обновлять свое состояние. Это избавляло его от многих хлопот. Отбросив ненужные размышления, Икару собрался и полностью погрузился в свою тренировку. Время летело незаметно. В мгновение ока наступил полдень. Когда Икару в очередной раз отозвал теневого клона и поглотил его опыт тренировки вместе с воспоминаниями, Его техника теневого клонирования сюрикена наконец достигла уровня 9. Это стало пятой техникой Аранга, которую он довел до совершенства, после Расингана, техники мистической ладони, техники отражения сердца и стихии воды, техники большой акулы. Вспоминая весь пройденный путь, Икару ощущал, что его понимание техники теневого клонирования сюрикена углубилось на несколько уровней. Теперь, применяя эту технику, он мог не только создавать больше теневых сюрикенов, но и управлять ими с гораздо большей точностью. Можно было предвидеть, что сила этой техники в его руках значительно возрастет, а угроза для чунинов и генинов поднимется на ступень выше. Даже джонины, подвергшиеся его сосредоточенной атаке, вероятно, будут вынуждены сражаться на пределе своих возможностей. Кроме того, совершенствование этой техники увеличило его контроль чакры почти на 1000 очков мастерства. Теперь его мастерство достигло уровня 6, 9110 тысяч, и до повышения до уровня 7 оставалось совсем немного. У Икару было предчувствие, что когда этот навык достигнет уровня 7 и произойдет качественное изменение, затраты на тренировку других навыков значительно снизятся. Тогда с тем же количеством чакры он сможет получать больше очков мастерства, и скорость повышения уровня всех навыков существенно увеличится. Но это все были планы на будущее. Сейчас основная польза от повышения уровня техники заключалась в том, что отныне он будет располагать дополнительными 200 000 единицами чакры, которыми сможет свободно распоряжаться каждый день. После недолгих размышлений Икару решил использовать 91 000 единиц чакры для практики техники летящего бога грома. Таким образом, вместе с уже инвестированными 209 000 единицами чакры, общая сумма составит ровно 300 000 единиц. В результате количество очков мастерства, которое он сможет получать ежедневно, увеличится с 1390 до 2000, и скорость достижения уровня 8 значительно возрастет. Что касается оставшихся 109 000 единиц чакры, Икару без колебаний направил их все в новоприобретенную технику чтения разума. Ранее он проводил тесты и обнаружил, что, вероятно, из-за того, что его духовная сила значительно превосходила обычного человека, при практике этой техники в среднем требовалось всего 100 единиц чакры для увеличения 1 очка мастерства. Таким образом, 109 000 единиц чакры давали 1090 очков мастерства. Можно было предвидеть, что вскоре уровень этого навыка существенно повысится, и когда придет время снова считывать воспоминания цели, это, безусловно, будет даваться ему гораздо легче. Распределив чакру, Икару не стал терять времени и сразу поднял руки, сложил печати и снова применил технику множественного теневого клонирования. Бум, сопровождаемый взрывом дымка чакры, на месте внезапно появилось более 10 фигур. Как и прежде, Икару приказал одному из них отправиться на заброшенный остров, чтобы заменить только что вернувшегося теневого клона и продолжить выполнение задачи по охране и извлечению чакры из Семихвостого. Что касается остальных, они продолжили тренировки. Глава 713. Итоги тренировок. Время подобно тихой реке, незаметно течет и безвозвратно уходит. В этой умиротворенной атмосфере незаметно пролетело еще 2 дня. Сегодня утром, после более чем недели упорных тренировок, техника Икару стихия Земли. Великая река земляного потока наконец достигла совершенного состояния уровня 7.00. Это достижение подарило ему дополнительные 100 тысяч очков чакры, которыми он теперь мог свободно распоряжаться. И на этом успехи не закончились. В тот же день после полудня его гендзюцу, техника затемнения, также продвинулась на уровень вверх, как и было запланировано, достигнув уровня 7.120 тысяч. В центре острова Икару открыл глаза, завершив усвоение опыта и воспоминаний всех своих теневых клонов. Панель. Мысленно приказал Икару, открывая панель мастерства. В тот же миг перед ним возник знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 13 лет. Телосложение. 22 дух. 23 чакра. 215 500. 317 364. 330 036. Родословная. Шаринган. Мангикё. 40 050 000 41 728 50 000. Бейкуган. 101 000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-6. 2122 10 000. ЛВ-6. 2320 10 000. Стихия воды. Великая взрывная водяная волна. ЛВ-7. 16 350 20 000. ЛВ-8. 6025-50 000, стихия молнии, световое тело молнии, ЛВ-1, 70-200, режим чакры стихии молнии, ЛВ-0, 20-100, техника летящего бога грома, ЛВ-7, 445-20 000, ЛВ-7, 16615-20 000, техника чтения разума, ЛВ-1, 1200, ЛВ-4, 482 000, гиндзюцу, техника затемнения, ЛВ-6, 2910 000, ЛВ-7, 120 000, техника нирваны, ЛВ-6, 2950 000, ЛВ-6, 8030 000, 8-триграммная печать, ЛВ-7, 120 000, ЛВ-7, 14320 000, скальпель чакры, ЛВ-7, 16420 000, техника теневого меча, ЛВ-6, 7110 000, ЛВ6, 8010 000, контроль чакры, ЛВ6, 8080 000, ЛВ6, 9110 000, совершенные навыки, печать кармического проклятия, ЛВ7, 00, печать четырех символов, ЛВ7, 00, техника множественного теневого клонирования, ЛВ9, 00, техника теневого клонирования сюрикена, ЛВ9, 00, стихия земли, великая река земляного потока, ЛВ7, 00, анализируя данные, Икару понимал, что за прошедшую неделю с лишним его достижения оказались поистине впечатляющими, даже не говоря о прочем прогрессе. Количество совершенных навыков увеличилось сразу на 5. Более того, в его арсенале появились два новых навыка – 8-триграммная печать и техника чтения разума. Первый из них уже достиг уровня мастерства 7, 14320 000, и для продвижения до уровня 8 требовалось меньше 3 дней. После этого ему понадобится всего около 25 дней, чтобы успешно достичь совершенного состояния уровня 9.00. К тому времени, создав специальный свиток для запечатывания и подходящий сосуд, он сможет идеально использовать чакру семихвостого, а не пробавляться, как сейчас, ежедневно собирая по крупицам ту энергию, которую отвергает сам Биджу. Как только он полностью овладеет семихвостым, проблема нехватки чакры перестанет его беспокоить на очень долгое время. Тогда скорость совершенствования его навыков значительно возрастет. Вероятно, единственное, о чем ему придется беспокоиться, это способность его духа выдерживать возрастающую нагрузку. В конце концов, чтобы полностью использовать преимущество семихвостого в плане чакры, ему необходимо будет создавать множество теневых клонов, одновременно занимающихся тренировками. Сейчас он еще мог выдержать десяток с лишним теневых клонов, но несколько десятков или сотня – это уже совсем другое дело. Ведь все эти теневые клоны должны будут поддерживать высокую интенсивность тренировок, и содержащаяся в них информация памяти неизбежно станет огромной. При одной только мысли об этом Икару чувствовал, как начинает пульсировать боль в висках. Хорошо еще, что его характеристика дух могла увеличиваться с эволюцией Шарингана, иначе он по-настоящему испугался бы таких перспектив. Однако даже при этом вначале ему не следовало создавать слишком много теневых клонов для тренировок, если только он не сможет найти более эффективный способ повышения характеристики дух. У Икару был определенный план на этот счет, но пока его нельзя было реализовать, поэтому временно приходилось отложить эту идею. Икару перевел взгляд с 8-триграммной печати на технику чтения разума. С ней не было связано столько сложностей, она просто планомерно улучшалась. Как он и предполагал ранее, скорость повышения ее уровня была впечатляющей, всего за 2 дня она поднялась с уровня 1 до уровня 4. Согласно текущей скорости накопления в 1090 очков мастерства в день, максимум через 1,5 дня она достигнет уровня 5. Для продвижения до уровня 6 потребуется меньше 5 дней, а для качественного скачка до уровня 7 понадобится 9 дней. А уровень 7, пожалуй, и был пределом для этой техники. Другими словами, в общей сложности потребуется около 30 дней, чтобы этот недавно изученный навык достиг совершенного состояния. Такая скорость прогресса действительно впечатляла. Тихо вздохнув, Икару переключил внимание на другие навыки. Подобно первым двум, остальные также значительно улучшились. Среди них стихия воды. Великая взрывная водяная волна уже продвинулась до уровня 8, и индикатор прогресса преодолел более 1/10 пути. При текущем темпе через месяц он получит 6-ю совершенную технику Эранга, причем весьма практичную. Кроме того, с дополнительными 91 тысяча очками чакры прогресс с его техники летящего бога грома также значительно ускорился. В настоящее время ее уровень мастерства достиг LV7, 16 615 200 тысяч, и для продвижения до уровня 8 оставалось чуть больше 2 дней. Также стремительно улучшались гендзюцу, техника затемнения и техника нирваны. Первая уже достигла уровня 7, а вторая находилась всего в шаге от него. Изучая уровень мастерства техники нирваны LV6, 8000, 30, 10 тысяч, на панели, Икару задумался и принял решение. Из 100 тысяч очков чакры, сэкономленных после совершенствования стихии Земли, Великой реки земляного потока, он выделит 23 тысячи очков на этот навык. Таким образом, ежедневный объем чакры, вкладываемый в эту технику, достигнет 100 тысяч очков, как и для гендзюцу, техники затемнения. В результате количество очков мастерства, получаемых каждый день, увеличится с 640 до 830, еще больше ускорив развитие. Что касается оставшихся 77 тысяч очков чакры, Икару решил разделить их на две части. 41 тысяча очков направить на технику чтения разума, чтобы еще больше ускорить ее развитие, а оставшиеся 36 тысяч очков использовать для техники теневого меча. Эту технику он разработал раньше, чем изучил стихию молнии. Меч молнии, но сейчас стихия молнии. Меч молнии уже достигла совершенства, а первой до аналогичного состояния не хватало еще 2000 очков мастерства. Такое несоответствие возникло не только из-за того, что он вложил в нее меньше чакры, всего 4000 очков, но и потому, что для ее освоения и практики требовалось значительно больше времени. Однако Икару уже не стремился к максимальной эффективности использования чакры, поэтому вполне мог выделить значительное количество энергии для повышения уровня мастерства. Что касается метода, ему достаточно было каждый раз создавать несколько дополнительных теневых клонов, чтобы одновременно практиковать эту технику. На этом Икару закончил подводить итоги своих достижений за прошедший период и одновременно составил детальный план тренировок на ближайшее время. С новой решимостью он мысленно закрыл панель, затем поднял руку, сложил необходимые печати и вновь применил технику множественного теневого клонирования. На этот раз он создал более 20 теневых клонов. По устоявшемуся обыкновению поручил одному из них наблюдать за семихвостым и попутно извлекать его чакру, а затем начал распределять тренировочные задания среди остальных. Вскоре задания были распределены, и Икару отпустил всех клонов выполнять свои задачи. После их ухода он сам погрузился в медитативное состояние тренировки. Так время снова начало стремительно нестись вперед. Глава 714. Путь назад, время летит стрелой. Годы проходят как мимолетное дуновение ветра. В мгновение ока минуло уже полмесяца. С момента получения приказа о переводе и выхода из деревни прошел почти месяц, а вторая партия подкрепления, отправленная деревней, уже прибыла на место. Согласно последним разведданным, деревня Скрытого Облака, похоже, смирилась с поражением и не планировала в ближайшее время начинать новое масштабное наступление. Ситуация на этом участке фронта должна была полностью вернуться к прежнему состоянию, поэтому отпадала необходимость держать здесь дополнительную живую силу, особенно столько элитных бойцов. Икару только что получил приказ из деревни о поэтапном возвращении их группы. Он сам был включен в список первой партии. Изначально, получив этот приказ, Икару не планировал отправляться лично. Все-таки, по сравнению с дорогой сюда, на обратном пути они вряд ли столкнутся с серьезными препятствиями, поэтому можно было просто отправить теневого клона для видимости. Но, поразмыслив, он все же решил отправиться сам. Дело было не в том, что он обнаружил что-то настораживающее или предчувствовал неприятности на обратном пути. Просто после столь длительного и усердного обучения ему необходимо было проветрить голову, немного расслабиться. За последние полмесяца он был словно механизм, либо тренировался, либо находился на пути к тренировке. И хотя он вовремя выполнил ранее составленный план тренировок и добился немалых успехов, но накопил слишком много усталости, и теперь срочно нуждался в отдыхе. А возвращение с отрядом в деревню было неплохим способом немного разнообразить рутину. Конечно, это не означало, что он собирался полностью забросить тренировки. Ведь когда они шли сюда, спеша изо всех сил, у них ушло больше 2, почти 3 дня. Теперь, возвращаясь без спешки, естественно, потребуется еще больше времени. Даже желая отдохнуть, он не собирался впустую тратить столько драгоценных часов, поэтому ежедневные тренировки продолжатся, просто с меньшей интенсивностью. Например, техники, требующие тренировки его основного тела, такие как техника мистической ладони и техника отражения сердца, он будет практиковать только вечером, перед отдыхом, а в остальное время не планировал к ним возвращаться. А что касается стихии воды, великой взрывной водяной волны, техники летящего бога грома, гиндзюцу, техники затемнения и восьмитриграммной печати, хоть он и продолжит создавать теневых клонов для их тренировки, общая интенсивность составит примерно треть от прежней. Что же до техники чтения разума и техники теневого меча? Первое, получив дополнительные 41 000 очков чакры, высвободившихся после полного освоения стихии Земли, великой реки земляного потока, еще 4 дня назад достигла мастерства ЛВ-7.00. Это освободило ему дополнительные 150 000 очков чакры для использования на свое усмотрение, которые он направил прямиком на гиндзюцу, технику затемнения, чтобы еще больше ускорить ее развитие. А вторая техника достигла совершенства еще раньше, при его безжалостных вложениях чакры, хоть и не в теоретически возможные минимальные 2-3 дня, но все же менее чем за неделю она успешно достигла уровня ЛВ-7.00, абсолютного совершенства. Мастерство этой техники полностью восполнило его недостаток в ближнем бою, одновременно позволив завершить ранее задуманную боевую систему, основанную на первоклассном владении мечом в сочетании с тремя мастерскими техниками. Техникой мгновенного меча, техника иллюзорного меча и техника теневого меча. Икару произвел мысленный расчет и пришел к выводу, что теперь, активировав Шаринган, он мог увеличить свои способности в ближнем бою как минимум на 20-30%. А если к этому добавить полученную от деревни скрытого облака технику ниндзя тайдзюцу, стихия молнии, меч молнии, Икару мог с уверенностью сказать, что в ближнем бою теперь не уступал никому. Даже такой первоклассный мастер тайдзюцу, как Майта Гай, без открытия как минимум 5 врат-8 врат не смог бы представлять для него серьезной угрозы. Конечно, если тот откроет 8 врата, то тут уже лучше держаться от него как можно дальше. Все-таки, открыв врата смерти, Майта Гай перестает быть просто ниндзя, владеющим тайдзюцу. В таком состоянии он способен даже искривлять пространство вокруг себя. В этом случае не только техника тайдзюцу, основанная на уклонении и контратаках, но и другие ниндзюцу и гиндзюцу окажутся под сильным воздействием. Впрочем, Икару не испытывал страха, ведь его небесное владычество было идеальным контрприемом против такой способности. Хаем отвлекся. Возвращаясь к теме, доведение техники теневого меча до совершенства также высвободило ему 40 000 очков чакры для свободного использования. Эту чакру Икару, без малейших колебаний, вложил целиком в технику нирваны, значительно ускорив ее развитие. Собравшись с мыслями, он перестал размышлять об этом и вместе с товарищами продолжил путь в деревню. По дороге они видели немало разрушенных городов и множество беженцев. Очевидно, последствия Третьей Великой Войны Шиноби еще не исчезли, и внутри страны огня по-прежнему было неспокойно. Это была одна из причин, почему деревня срочно вызвала их обратно. Действительно, их группа была не очень многочисленной, но каждый в ней был элитным бойцом, может и не способным действовать полностью самостоятельно, но вполне мог возглавить отряд и уничтожить 1-2 бандитских логова. Таким образом, 100 человек означали 100 небольших отрядов. Для Канахагакури, которая стремилась стабилизировать внутреннюю ситуацию в стране огня, это была сила, которой нельзя было пренебрегать. Поэтому, как только ситуация на передовой стабилизировалась, деревня поспешно отозвала их обратно. 5 дней спустя, Икару и остальные вернулись в деревню. Хотя прошло менее месяца, все могли явственно ощутить, что деревня стала гораздо оживленнее, чем раньше. Не было и намека на ту разруху и упадок, что они видели снаружи. Напротив, повсюду царили жизнь и энергия, создавая картину процветания и благополучия. Похоже, деревня очень довольна новым Хокаге, Намика Дзимината, подумал Икару, идя по многолюдной улице, наблюдая за снующими туда-сюда жителями. Как говорится, каков лидер, такова и команда. Прежний третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, если не сказать, что был на исходе своих сил, то, по крайней мере, находился в преклонном возрасте. Поэтому и атмосфера под его руководством была вялой и безжизненной. Возможно, он сам не заметил, как молодое поколение деревни начало уставать от его стиля управления. Именно поэтому в другой временной линии, когда Намика Дзимината погиб, запечатывая Девятихвостого, а третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, снова занял свой пост, многие молодые шиноби выразили разочарование в деревне, а их работа стала вялой и безинициативной. А ниндзя, сердце деревни, их настроение прямо или косвенно влияет на поведение и состояние остальных жителей. Один-два таких случая, может, и не создали бы большого эффекта, но если бы половина всего ниндзя-сообщества демонстрировала такое отношение, то, естественно, вся деревня погрузилась бы в уныние. Это и стало одной из причин постепенного упадка общей силы Конохи после повторного вступления третьего Хокаге в должность. Напротив, Намика Дзимината был молодым человеком, от природы наделенным жаждой прогресса и реформ. Это, естественно, наполняло всю деревню энергией и энтузиазмом, вдыхало новую жизнь в ее улицы и жителей. Глава 715. Секретные техники клана. Идя по улице, ведущей от деревни к резиденции Хокаге, Икару внимательно наблюдал за окружающей обстановкой, погрузившись в размышления. Вскоре он оказался перед величественным зданием и, слегка поправив свою одежду, решительно направился внутрь. В холле первого этажа Икару со своей командой завершил сдачу миссии в отделе заданий, после чего в одиночестве поднялся на второй этаж и направился в офис Хокаге. При выполнении столь важных миссий руководителю обычно требовалось лично встретиться с Хокаге и описать все подробности. Такие встречи не только укрепляли связь между лидером деревни и элитными джонинами, но и предоставляли Хокаге ценную информацию для оценки общей ситуации в мире шиноби. Общение прошло гладко, Намика Дзимината не упоминал ничего, связанного с Данзо, лишь расспрашивал о некоторых деталях миссии. Завершив официальную часть, он перешел к более свободной беседе. Интересовался мнением Икару о системах деревни, спрашивал о возможных предложениях и идеях. Было очевидно, что молодой Хокаге серьезно настроен на проведение реформ в Конохе. Однако Икару не собирался участвовать в этом. Всем известно, что с древних времен, в любом мире, реформы всегда были самым сложным делом. Говорят, потрясти души легко, а потрясти интересы трудно. Реформы неизбежно затрагивают интересы старой гвардии, перераспределяя их в пользу новых групп, что всегда вызывает сопротивление тех, чьи привилегии оказываются под угрозой. Несомненно, Намика Дзимината пользовался поддержкой большинства молодежи деревни, но пока старшее поколение не уступило своих позиций, его преобразования точно не пройдут легко. Икару вовсе не стремился погружаться в этот бездонный водоворот интриг. Конечно, с его нынешней силой ему не стоило опасаться тайной мести или покушений, но зачем навлекать на себя лишние проблемы, если можно спокойно тренироваться? Поэтому, когда Намика Дзимината осторожно намекнул на возможное участие в реформах, он решительно отказался. Поговорив еще немного, Икару вежливо попрощался и покинул резиденцию. Сначала он зашел в знакомую лавку, где прекрасно пообедал, а затем направился на территорию клана Учиха. Однако, не успев переступить порог дома, он был остановлен посыльным, сообщившим, что Учиха Фугаку ищет его. Вынужденный отложить свои планы, Икару направился к жилищу главы клана. По дороге он размышлял о причине вызова. После некоторых раздумий пришел к выводу, что это наверняка связано с реформами Намика Дзимината. При нынешних непростых отношениях между кланом Учиха и деревней только глубокие преобразования могли коренным образом изменить ситуацию. Будучи лидером, постоянно колеблющимся между консерватизмом и радикализмом, Учиха Фугаку, увидев перспективу мирного решения проблемы, естественно, стремился использовать любую возможность. К сожалению, он обратился не к тому человеку, и Икару уже твердо решил не втягиваться в эту политическую игру. Как оказалось, его догадка была абсолютно верной. Войдя в дом Учихи Фугаку и обменявшись несколькими фразами о житейских делах, хозяин начал осторожно выяснять, не обращался ли к нему Намика Дзимината по поводу реформ. В его словах отчетливо прослеживались просьбы добиваться выгоды для клана. Икару не хотел лицемерить и прямо сообщил о своем решении не участвовать в политических интригах. Это явно разочаровало Фугаку, его лицо несколько раз изменилось, выдавая недовольство. Однако в итоге он все же промолчал. Обменявшись еще несколькими вежливыми фразами, Икару попрощался и ушел. Выйдя из жилища главы клана, Икару первоначально собирался сразу вернуться домой, но, поразмыслив, изменил свое решение и направился прямо в секретное хранилище клана Учиха. У него был особый пропуск, выданный великим старейшиной, позволявший без ограничения изучать различные свитки и техники, хранящиеся там. С момента получения этого ценного документа он еще ни разу не воспользовался своей привилегией, в то время у него было слишком много навыков для практики, а недавно полученная коллекция Данзе не давала повода спешить. Но теперь, когда большинство техник на его панели мастерства были доведены до совершенства, а Семихвостый обеспечивал его дополнительной чакрой, настало время изучить секретные техники клана Учиха. Прежде всего, ему требовалась божественная техника выживания, из-за ноги. Конечно, у него уже была способность небесное владычество, которая в значительной степени позволяла избегать смертельных опасностей, но она не была всемогущей. Кто знает, когда может появиться техника или артефакт, способные нейтрализовать его преимущества. Поэтому из-за ноги стоило изучить в любом случае, это даст ему еще один надежный способ выжить в критической ситуации. Что касается способностей к выживанию, Икару был готов принять любую, не задумываясь, а цена за использование этой техники. Если честно, когда человек на пороге смерти, стоит ли беспокоиться о потере одного глаза? К тому же, последствия не были необратимыми. Потому, как Учиха Мадара позже восстановил свои глаза, можно было с уверенностью утверждать, что достаточно развить Шаринган до уровня Риннигана, чтобы преодолеть этот недостаток. А сможет ли он достичь этого, имея систему с панелью мастерства? Икару был непоколебимо уверен в своих перспективах. Помимо из-за ноги, он также планировал изучить соответствующую глазную технику, изанами. Можно было предвидеть, что в этой жизни, благодаря его присутствию, клан Учиха, скорее всего, избежит уничтожения. Тогда существовала вероятность, что из-за ноги может стать известен внешнему миру. Поэтому ему необходимо было овладеть методом противодействия этой могущественной технике, даже если это также будет стоить ему слепоты в одном глазу. Иметь оружие и не использовать его – совершенно иной расклад, чем не иметь оружие вовсе. Икару не хотел в решающий момент обнаружить, что у него нет необходимых средств, и предпочитал заранее готовиться к любым возможным сценариям. Собравшись с мыслями, он обратил внимание на третью цель – технику переноса печати. Да, именно эту сложную технику запечатывания, для применения которой требовалась сила глаз уровня Мангекё Шарингана. Эта техника позволяла предварительно запечатать определенные дзюцу или глазные техники в теле другого человека или себя самого, а затем активировать их при определенных условиях. Она прекрасно сочеталась с из-за ноги, и Икару, безусловно, должен был ее освоить. Правда, для практики этой техники требовалось постоянно расходовать силу глаз, и хотя она восстанавливалась со временем, нельзя было быстро повысить ее уровень, просто наращивая объем чакры. Развитие этой способности неизбежно будет идти в ногу с ростом силы его глаз. Освоив технику переноса печати, Икару перешел к еще одной секретной технике – дзюцу ранга демоническая иллюзия. Зеркальный рай-яд. Эта мощная техника позволяла мгновенно отразить иллюзию противника, если удавалось ее распознать. Уже давно его шаринган мог видеть сквозь гендзюцу, создаваемые другими, но именно из-за отсутствия этой высокоуровневой секретной техники он не мог немедленно обратить их против создателя. Теперь, изучив ее и доведя до совершенства, он сможет игнорировать большинство иллюзорных атак. Глядя на четыре новые секретные техники, Икару не мог сдержать внутреннего восхищения. Все-таки хорошо, что клан Учиха не был уничтожен. Иначе, чтобы собрать все эти секретные техники, потребовались бы неимоверные усилия. Наследие тысячелетнего клана невозможно было недооценивать. И это еще после того, как Учиха Мадара однажды основательно обчистил хранилище, иначе библиотека клана была бы еще богаче. Вспомнив о нескольких впечатляющих техниках стихии огня Учихи Мадара и других его редких навыках, Икару твердо решил, что в будущем, при удобной возможности, обязательно раскопает его могилу.